Девство и целомудрие – второй основной обет монашества. Понятие о девстве, как о жизни по образу Иисуса Христа, странным образом настолько мало усвоилось современному миру, что в плане этого обета надо отстаивать его догматическую обоснованность. Тысячелетний опыт церкви с неоспоримой достоверностью показывает, что исключение половой функции из жизни человека не только не влечет за собой вреда для психического и физического здоровья человека, но обратное, а именно, что правильное прохождение этого подвига повышает физическую выносливость и долговременность жизни, и психическое здоровье, и духовное развитие. Нестяжание, третий из основных обетов, является вполне естественным дополнением первых двух, составляя с ними неразрывное единство в целях достижения чистой молитвы. И опыт ясно показывает всякому человеку, что для того, чтобы чисто молиться, необходимо уму нашему освободиться от отягощающих его образов вещества. В монашеском обете нестяжания ударение падает на борьбу со страстью любостяжания или сребролюбия и вещелюбия. При этом монах обещает не столько жить в нищете, сколько освободить свой дух от желания иметь. Современный мир не смог построить жизнь так, чтобы иметь достаточный досуг, свободное время на молитву. Причина этому — алчная страсть иметь. Итак, чтобы вырваться из плена низменных забот, чтобы очистить свой ум и дать духу нашему наслаждаться воистину царственную, вернее, богоподобную свободой, необходимо отречение от мира. Для того, чтобы пояснить читателю, как совершаются обеты отречения от мира, приведем здесь отрывки из чина, бываемого на одеяния рясы и камелавки, молитвы, которые читаются игуменом монастыря. Эти молитвы напоминают о том, что в принятии и несении монашеского подвига помощник Бог. У самого человека не хватило бы сил и решимости совершить такой шаг. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, что по многой милости Твоей избавил раба Твоего имя от суетного мирского жития и призвал его на честное сие обещание, сподобие его пожить и достойно во ангельском сем житии, и сохрани его от сетей дьявольских, и чистую его душу и тело соблюди даже до смерти, и храм свят Твой быть и сподобие его. Вразуми его поминать и Тебя всегда, и Твоя повеление, смирение же и любовь и кротость, даруй ему, молитвами Пречистая Владычица Нашая, Богородицы и Пресна Девы Марии и всех святых Твоих. С игуменом вместе молится и вся братья монастыря, просит о помощи свыше для новоначального. Потом игумен произносит вторую молитву. Святый, благий, благого Отца Сыне, гордынею отсицай и упраздняй борение сопротивного, и изливая и славу смиренно-мудрия на главу святых, и венчавай их неувидаемым и нетленным венцем жизни и бессмертия, и наставляя и на тесный путь, им же внедоша отцы и восприяша самое место покоя. Ты, Владыка Господи Боже наш, даруй от Тебя силу и благодать Твоего Божества в дух и душу и тело к Тебе пришедшего раба Твоего имя и приемшего начаток святого образа, а имени Твоем освящающего всяческое, да и сего сам освятиши именем Твоим всесильным и благим.